Глава вторая. Зал оказался большим и круглым. Скамьи поднимались вверх амфитеатром, и сейчас все они были заполнены. Ненароком подняв глаза, я наткнулась на чей-то ненавидящий взгляд и тут же уставилась прямо перед собой. Мы замерли в центре зала. Наставник рядом со мной стоял прямо, и я невольно придвинулась ближе. Он уверенно и спокойно взглянул на кучку заклинателей перед собой. «Наставник Юн Хэн, глава Бин Вэй, достопочтенный председатель Мин». После обмена приветствиями один из заклинателей, мужчина с седой бородой и недовольным взглядом, выступил вперед и взял слово. На его словах о том, что меня обвиняют в темной магии и запрещенных ритуалах, я едва сдержалась. «Я? Темная магия? Да я ни за что бы с этим не связалась! Какие у них есть доказательства?» Из доказательств были показания очевидцев, которые вроде бы что-то точно видели. «Вроде бы точно. Ну и определение». «Ее поймали с кровью жертв на руках», — гневно потрясая деревянным посохом, завершил свою обвинительную речь заклинатель. «Кажется, его звали глава Бин Вэй». Возражения, уже готовые было сорваться, замерли у меня на губах. «Наставник Юн Хэн делает шаг ко мне, на его лице написана решимость». Его меч с глухим звоном покидает ножны. Я опускаю глаза на свои руки и вижу, что ладони перемазаны в крови. Что же я натворила? Неужели я и правда связалась с темной магией? Нет, я ничего не помню, но я знаю себя. Я бы такого не сделала. Я подняла взгляд на мужчину рядом со мной. А он верит мне? Может, он знает, что случилось на самом деле? Итак, мы предлагаем заключить ее под стражу в школе Минжун до выяснения обстоятельств. Скрипучим голосом закончил глава Бин Вэй. За все это время он ни разу не взглянул на меня, обращаясь исключительно к моему наставнику, словно я была пустым местом. «Если ее вина будет доказана, то ей грозит 20 лет заточения». Сноска. Минжун. Яркая слава. Китайский. 20 лет! Я покачнулась. Что со мной станет спустя такой срок в темнице, в сырости и холоде? И как я буду доказывать свою невиновность, если я ничего не помню, да вдобавок буду за решеткой? Я даже не смогу расспросить свидетелей. Вряд ли почтенные заклинатели будут слишком уж стараться, чтобы выяснить правду ради одной никому не нужной ученицы». Наставник Юн Хэн, кашлянув, приготовился отвечать. Я обратила на него полный надежды взгляд. «Конечно же, мой наставник меня защитит! Это его прямой долг. К тому же, он ведь будущий тиран. Неужели он испугается какого-то собрания старцев?» «Зачем тратить время зря, когда все ясно? Вина моей ученицы очевидна», — произнес он небрежным тоном, и я на миг замерла от шока, а потом вцепила в него возмущенный взгляд. «Предатель!» Не я одна была удивлена. Зрители переглядывались, и до меня донеслись перешептывания. Все-таки от наставников обычно ожидалось, что они будут защищать даже самых непутевых учеников перед посторонними, а потом уже наказывать их розгами или работой. Может, у него бы не получилось спасти меня, но он должен был хотя бы попытаться. Но мне сказали, что я предала его. Может, это месть? «Преступники должны быть лишены духовных сил», — продолжил наставник, и глава Бин Вэй от удивления так выпучивший глаза, что стал похож на рака, переспросил. «Вы предлагаете разрушить золотое ядро?» «Золотое ядро?» Шарик из энергии, который находится в центре солнечного сплетения у каждого заклинателя. Если его разрушить, я стану обычным человеком. Я проживу короткую жизнь и больше не смогу сотворить ни одного заклинания. Глава Бинвэй, вероятно, подумал о том же, потому что он вдруг, впервые за все это время, перевел на меня взгляд». В нем было написано что-то отдаленно похожее на жалость. «Зачем же разбрасываться ценными ресурсами?» «Так расслабленно, словно мы с ним были на лесной прогулке, а не в суде», — произнес наставник Юнхэн. «Я предлагаю запереть ее силы заклинанием Дяньхуа». Сноска. Дяньхуа. Узор на лбу. Китайский. Шепот в зале усилился. Я растерянно огляделась по сторонам, пытаясь уловить в неразборчивом гуле, что это за заклинание. «Вижу, яблоко недалеко откатилось от яблоньки», — начал было глава Бинвэй, гневно потрясая бородой, на что наставник Юнхэн лишь вздернул бровь и спросил: «Вы в чем-то меня обвиняете? Может, проведем суд по этому вопросу?» Видимо, репутация у наставника Юнхэна была безупречная, потому что его оппонент стушевался, но, глянув на своих коллег, все же раздраженно произнес: «Судьба преступника — сидеть в темнице!» «Я не могу дозволить использование запрещенных заклинаний в этом зале». «Если уж вы заговорили о судьбе, то пусть судьба и решает», — неожиданно согласился наставник и, выхватив из-за пояса какой-то мелкий предмет, продемонстрировал его всем. «Монетка». «Если она отгадает правильно, я забираю ее. Ошибется?» и останется в темнице школы Минжун». «Так вот, что он имел в виду!» Монетка блеснула, подлетела и упала обратно на ладонь. Наставник, бросив на нее взгляд, ожидающе уставился на меня. Я замерла, глядя на него в ответ и сжимая пальцы. «Выбирай!» Его глаза блеснули. Я сглотнула. «Хочу ли я лишиться способностей и уйти с ним, или лучше остаться тут до выяснения обстоятельств? Если я останусь, мне грозят годы в заточении, но способности останутся при мне. А если он лишит меня возможности использовать духовные силы, я даже не знаю, временное это заклинание или нет». «Вдруг оно необратимо, и способности исчезнут навсегда?» «Да, это заклинание предложил мой наставник. Но могу ли я вообще ему доверять? Я не помню его, а то, что помню, надежды не внушает. Однако...» Я оглянулась на замерших в ожидании заклинателей. Глава Бинвэй застыл, и его взгляд был прикован к ладони наставника Юнхэна. Однако лучше я поверю ему, чем им. К тому же у меня дело к наставнику Юнхэну. Я должна остановить его, а значит, должна быть рядом. Довериться кому-то, словно сделать шаг в пропасть. Ты не знаешь, подхватит тебя или нет. И я шагнула. «Лев!» — решительно отозвалась я. От толпы заклинателей отделился один, самый юный, и, быстро подбежав к наставнику, склонился над его ладонью. «Лев!» — подтвердил он и для надежности поводил рукой над монеткой, чтобы исключить чары. Чар не было, и он понесся обратно с несколько разочарованным видом. Наставник Юнхэн, даже не улыбнувшись своей победе, протянул руку и ему в ладонь с шумом ударила кисточка, прилетевшая прямо из стаканчика на столе писаря. Тот только пожал плечами и продолжил записывать все, что говорилось. Развернувшись ко мне, он потянул меч из ножен. Звенящий шепот металла, готовящегося отведать крови. «Наставник Юнхэн делает шаг ко мне, и на его лице написана решимость». Но в этот раз меч не покинул ножен полностью. Вытянув его на ладонь, наставник сжал пальцами лезвие и тут же убрал руку. Потом, сложив ладонь лодочкой, он макнул кисть в скопившуюся в углублении каплю крови и, шагнув ко мне, мазнул кисточкой по лбу, шепча заклинание. Легкое касание кисточки, второе, третье, они были неожиданно холодными, словно он рисовал на моем лице куском льда, и я невольно вздрогнула. От его одежд до меня донесся легкий морозный запах, и я даже почти что-то вспомнила, что-то из прошлого. «Готово!» Мужчина отступил на пару шагов, и кисточка, не выдержав силы заклинаний, рассыпалась в его пальцах. Произнеся последние слова, он взглянул мне в глаза впервые за последние полчаса, и я почувствовала, как от узора на лбу расползается холод, пронизывающий все тело, такой сильный, что я на миг потеряла способность видеть и дышать. А когда темная дымка перед глазами рассеялась, оказалось, что наставник Юнхэн уже прощается с толпой заклинателей, возглавляющих собрание. Кое-как поклонившись и умудрившись не свалиться, я пошла к выходу следом за ним.